Разговоры в рядах маленького отряда Глеба вели шепотом, так как, по словам офицера связи, перед ним, в шагах 400 за небольшим болотцем, были расположены окопы большевиков. «Передайте по рядам», — шепнул Глеб своему соседу, «что в случае атаки красных по команде ко мне все должны прекратить огонь и сбегаться к моему окопу. Здесь мы и примем штыковой удар». Ночь была темная и тихая. Из города доносилась то замиравшая, то вспыхивавшая с новой силой пулеметная оружейная стрельба. В окопах противника Глеб ясно слышал громкие, пересыпаемые отборной бранью, разговоры. Иногда ухо улавливало тарахтение, как бы маленьких повозок. «Это они пулеметы подвозят», — соображал он, стараясь угадать по звуку, где их установят. Никто не спал, за исключением Кудинова, который, уместившись в своем окопе, мирно похрапывал, ничуть не беспокоясь о близком будущем. Около 5 часов утра внезапно со стороны большевиков началась бешеная стрельба, а минут через 10 крики «Ура!» оповестили о начале атаки. «Открыть огонь!» — приказал Глеб, систематически разряжая винтовку и целясь на звук шлепавших по болоту ног. Затрещали пулеметы, и окопы, занятые добровольцами, засветились ежесекундными вспышками выстрелов. «Как их много!» — думал Глеб, прислушиваясь к крику противника. «Ну, наступает решительная минута. Если они дойдут до наших окопов, мы пропали. Даже если Дукаров успеет на поддержку, все равно не устоим». Ближе и ближе хлюпанье ног бегущих по болоту людей. Чаще и чаще гремят выстрелы выскочивших на вал добровольцев. «Кажется, теперь пора», — подумал Глеб, крестясь. «Ко мне!» — крикнул он твердым голосом. Стрельба из окопов прекратилась моментально, и в несколько мгновений рядом с ним выстроилась, как по линейке, вся его полурота. Глеб не стрелял, ожидая появления первых рядов неприятеля, и только 2 его пулемета продолжали свою губительную работу. Вот послышалось топанье ног по твердой земле. Болото было пройдено. Вот из густой темноты показались первые фигуры атакующих. «Полурота, пли!» — скомандовал Глеб. Тонкая линия огненных вспышек скользнула по рядам добровольцев. «Полурота, пли!» — снова раздалась команда, и снова огненная змейка скользнула по рядам. «Полурота!» Но в эту минуту Глеб заметил, что появившиеся было фигуры атакующих снова растаяли в темноте, и топот ног по твердой земле прекратился. «Отступают! Не выдержали, слава богу!» — пронеслось в голове, и он снова скомандовал. «Пли!» Крики «Ура!» мало-помалу стихли, и было слышно только шлепанье ног по воде, ругань да стоны раненых, оставшихся после атаки. «Беглый огонь!» — скомандовал повеселевший Глеб. Увлеченный отражением атаки, он и не слышал, как сзади появился приведший резерв Дукаров. «Что, отбили?» — обратился он к Глебу, выходя на вал. «Ах, это вы! Да, слава богу, отбили! Думаете, что с большим уроном!» «Слава богу! Теперь до утра можно быть спокойным. Больше не полезут». Чуть забрезжил рассвет, красные открыли по окопам бешеный огонь и не прекращали его до самого вечера. Огонь был настолько интенсивным, что не только выйти из окопа, но хотя бы чуть-чуть приподняться было невозможно. Время тянулось томительно. От неудобного положения немели члены. Хотелось есть и клонило ко сну. С нетерпением следили добровольцы за медленно двигавшимся солнцем, ожидая ночи, когда можно будет хотя бы поразмяться. Наконец наступила долгожданная темнота. Стрельба затихла, и полурота Глеба была сменена первыми 2 взводами. Хотя сидеть за спиной взвода было не особенно приятно, но, по крайней мере, можно было хотя бы двигаться. Между тем, в 2 верстах от города, в небольшой мызе, расположился конный отряд, охранявший Корнилова и его штаб. «А ведь дело-то кажется дрянь», — подходя к растянувшемуся на земле Корягину, произнес Зайцев. «Сдается мне, что если даже не удалось взять города с налету, нам не следовало бы больше и копий метать. Надо отступать». «Куда отступать-то?» Презрительным тоном отозвался Корягин. «Да хоть в горы». «В горы? Чтоб там подохнуть с голоду?» «Это еще положим, бабушка надвое сказала. Подохнем или нет, а вот тут так наверняка нам не сдобровать». В это время подошедший командир отряда подозвал к себе Зайцева. «Вот что, голубчик», — начал он. «Сейчас командующему донесли, что расположенная по ту сторону станица Пашковская якобы восстала против большевиков. Пошлите-ка 3-4 человек посмышленнее, пусть съездит пока темно, да разузнает, в чем дело. Путь недалек. От города эта станица всего в 2 верстах, Отсюда не более 10, я думаю». «Слушаюсь, господин полковник», — отвечал Зайцев, отходя к него и направляясь к Корягину. «Хочешь немножко прокатиться?» «А куда?» «Да тут в верстах 10 станица Пашковская. Так говорят, она восстала против большевиков. Вот это-то и нужно проверить». «Что же, я с удовольствием». «Тогда возьми с собой 2-3 человек, кого хочешь, и отправляйся с Богом». «Федченко, Прохоров, Семенов!» — крикнул Корягин, подходя к группе отдыхавших под навесом сарая солдат. «Седлайте коней, сейчас поедете со мной на разведку». Минут через 10 группа всадников выехала со двора Мызы и, спустившись с пригорка, потонула в темноте ночи. «Я до сих пор не успел с вами как следует поговорить, ребята», — вполголоса обратился Корягин к своим спутникам. «Вы мне вот что скажите. Правда ли, что вы в одну минуту искренне из верных слуг народа и пролетариата перекрасились в белогвардейцев? Что же вы молчите? Или меня боитесь? Не беспокойтесь, я-то вас не выдам». «Так как же нам было быть-то, ваше высокоблагородие, коли под пулемет поставили?» — ободренный ласковым голосом начальника отозвался Федченко. «Ага. Значит, вы по-прежнему готовы служить революции?» «Постараемся», — нерешительными голосами отвечали солдаты. «Вот это правильно», — продолжал Корягин. «Я ведь и сам только прикинулся белогвардейцем, чтобы побольше помочь делу революции. Да и смысла нет идти за Корниловым. Ведь об Екатеринодар-то он зубы обломает. Города ему никак не взять. Понимаете?» «Как не понять, ваше высокоблагородие?» «Да не зови ты меня по-старорежимному, когда мы одни». «Слушаюсь, товарищ», — в один голос отвечали солдаты. «Так-то лучше», — засмеялся Корягин. «Так вот, вы должны знать, что я не просто по своей охоте служу сейчас в белогвардейцах, а назначен сюда товарищем Сорокиным. Всем командирам частей Красной Армии приказано оказывать мне полное содействие, когда к ним обращусь за помощью, понимаете?» «Понимаем, товарищ». «Теперь, значит, слушаться меня во всем, а уж я вас выведу от этой белогвардейской сволочи, но только тогда, когда закончу свою работу, и вы мне должны помогать. А сейчас», — засмеялся Корягин, — «давайте-ка отдыхать. Ни в какую разведку мы не поедем. Пусть один сидит на коне и сторожит, пока мы малость покурим», — продолжал он, слезая с коня и закуривая папироску. Часа через 3 Корягин вернулся со своим разъездом на Мызу и донес, что пашковцы и не думали восставать. Целую ночь проходил Корнилов взад и вперед по комнате. «Все испробовано, все сделано, но нет удачи», — шептали его губы. Перед мысленным взором его проносились картины недавнего прошлого. Вот он, начальник петербургского гарнизона. Он еще надеется, что можно верить этим людям, выдвинутым наверх волной революции. С брезгливым отвращением принимает он новые порядки, стараясь направить течение революции по спасительному пути. Вот он в Ставке, в Могилеве. Он верховный главнокомандующий. Перед ним колоссальная задача. Но те же люди, которые кричат об этой задаче, которые назначили его на этот пост, они же мешают его выполнять. Они же суют палки в колеса огромного механизма, многомиллионной армии. Вспоминает он свое беспокойство по поводу усиления влияния большевиков, свой разговор с Керенским, свое выступление и предательство Керенского. Воспоминание о красивой смерти героя Крылова на минуту заставляет нахмурить брови его печального лица. Быхов, тюрьма, побег с его верными текинцами на Дон, попытка создать там крымскую армию, самоубийство Каледина — все это припоминается ему сегодня. Сколько было положено труда, сколько энергии потрачено, сколько погибших надежд. А этот последний поход. Поход горстки храбрецов, безотчетно верившихся ему. Сколько их осталось лежать на Дону? Сколько полегло их на Кубани? И гибнет сейчас в бесплодной попытке взять Екатеринодар. Он-то знает, что города ему не взять, коли не удалось этого сделать с налета. Он знает это. Но не отзывает он своих добровольцев назад. К чему? Чтобы они погибли затравленные, как стремящиеся скрыться звери, бежать, спрятаться от преследователей. Это он, Корнилов, толкает их на этот позорный и бесполезный путь. Он будет во главе беглецов? Никогда. Лучше пусть и он, и они все сложат свои головы, штурмуя, наступая, нежели погибнуть, как зайцы, затравленные гончими или замученные в застенках. Еще вечером собирал он военный совет и предлагал найти выход из создавшегося положения. Но все члены совета, кроме отступления, которое, по его убеждению, обязательно превратится в бегство, ничего придумать не могли. Нет. Пока он жив, он будет их вести, этих несчастных, доверившихся ему людей, к славной, красивой смерти, коль скоро победить не хватает сил. «Раненая», — мелькает в его голове. Ну что же, не бог же я в самом деле. Я только человек. Я бессилен спасти их. Ах, если бы я мог, хотя бы ценой моей жизни, спасти их всех, чтобы никто не смел бы упрекнуть меня. Но это невозможно. Итак, решено. Утром штурм. Он присел к столу, стоявшему у окна, и погрузился в составление диспозиции приказа. Время шло. Когда он позвонил дежурному адъютанту, чтобы передать для рассылки написанные бумаги, начинало светать. Потушив лампу, он прилег на кровать, пытаясь забыться. Хоть на полчаса, но сон бежал от его глаз. Напрасно он ворочался сбоку на бок. Мысли, одна мрачнее другой, не покидали Корнилова и не давали заснуть. Еще как следует не рассвело, а вокруг мызы сперва изредка, затем все чаще и чаще стали падать снаряды. В комнату вошел командир конвоя. «Ваше превосходительство! По-видимому, большевики узнали о месте нашего нахождения, потому что буквально засыпают мызу снарядами. Необходимо перенести ставку в другое место». «Хорошо», — немного погодя отвечал Корнилов, вставая с кровати и снова подходя к столу, на котором была разложена карта. Командир конвоя, постояв минуту и видя, что на его совет не обращают внимания, пожал плечами и вышел. Не прошло минут 15, как дверь снова отворилась, пропуская в комнату генерала Деникина. «Ваше превосходительство! Лавр Георгиевич, что вы делаете?» — заговорил он. «Ведь мызу буквально засыпают снарядами. Ну, сохрани бог, коли снаряд сюда попадет. Что будет с армией?» «Ах, это вы, Антон Иванович!» — усталым голосом отвечал Корнилов. «Это вы насчет перенесения ставки хлопочете?» «Конечно, ваше превосходительство!» «Да-да, это я собираюсь сделать, но у меня есть некоторые соображения. Немного погодя. Так ведь опасность же...» «Полно, Антон Иванович. Здесь ничуть не опасно, чем в другом месте. Все от судьбы зависит». Как и командир конвоя, Деникин пожал плечами и вышел. «Оно было бы лучше между тем», — думал Корнилов. «Одним бы разом, да поскорее». Внезапно мысли его были прерваны ужасным треском, раздавшимся в стене почти под самым столом. Что-то яркое блеснуло ему в глаза и, ударив грудь, швырнуло в другую часть комнаты. «Слава богу!» Пронеслось в его голове, но сейчас же мысли спутались, все поплыло куда-то, закружилось, и он потерял сознание. Когда Корнилова вынесли из полуразрушенного дома, он уже кончался. Верные текинцы, сняв папахи, молча окружили умиравшего вождя и хлопотавшего над ним доктора. «Все кончено», — произнес последний, отвечая на вопросительные взгляды приблизившихся Деникина и Маркова. «Корнилова больше нет», — сказал он, поднимаясь. Между тем к месту катастрофы подходили другие начальники, но, видя печальные лица и снятые фуражки, молча останавливались. «Ах, Лавр Георгиевич, Лавр Георгиевич!» — вздохнул Деникин, утирая глаза. «Не послушался ты меня? Вот». «Кто же теперь будет командовать?» — спросил кто-то из группы генералов. Но никто ему не ответил, все молчали. Никто не желал брать на свою совесть такой ответственности. Уж слишком безнадежно было положение маленькой армии. «Конечно, я», — вдруг отозвался Деникин, все еще сокрушенно качая головой и не отрываясь от лица покойного. «Я принимаю командование», — повторил он, надевая фуражку. «Впрочем, может быть, ваше превосходительство, кто-нибудь из вас возьмет на себя эту должность?» — обвел он глазами присутствующих. Не дождавшись ответа, он подозвал адъютанта Корнилова и приказал подать бумаги. Сев за небольшой садовый столик, стоявший неподалеку, он начал писать приказ, временами поглядывая на карту. «Господа», — обратился он снова к неподвижно стоявшей группе начальников, «по приказанию покойного через 2 часа должен начаться штурм города. Я отменяю его. Прошу вас немедленно отправиться по своим частям. Во-первых, предварить штурм. Во-вторых, с наступлением полной темноты начинать отступление. Согласно этой диспозиции, которую прошу записать себе. Первым пунктом, куда я намерен отходить, будет вот этот», — указал он пальцем на карте. «Итак, с Богом, господа. Желаю успеха».